Симеона Столпника за Яузою. Построена в 1600 году Борисом Годуновым в память восшествия своего на престол. Расположена на особом бугре. Форма ее – прекрасная ротонда с весьма соразмерным куполом. Колокольня церкви, построенная в 1739 году, перестроена в 1863 году. Теплая церковь возобновлена в 1852 году почетным гражданином Русановым. При церкви два предела – святого Дмитрия Ростовского и святого Николая Чудотворца.